Они вышли в коридор и по неширокой лестнице поднялись на плоскую крышу. Здесь было прохладно, дул ветерок с реки, небо высокое, звездное. Великий город давно спал и видел сны. Кто скажет, какие, этого не угадает даже благой Бог. Кто бы заподозрил, какие роятся мысли в голове совсем еще не старого Скриба. А вот поди ты, человек оказался незаурядным, воистину откровенным и с любопытными мыслями. Кто бы это подумал, глядя на прилежного Бакура? Хорошо, что его величество видит зорко, подобно волшебной птице Нехепт. А тут сны. Сколько людей, столько и снов. Особенно в Ахетатоне, где жизнь бурлит. Неуемная столичная жизнь, где тысячи вельмож, высших чиновников, различных начальников, скрибов, воятелей, зодчих, виноградарей, садоводов делают свое дело и посылают распоряжения во все концы Кеми. Его величество все еще держался за сердце. «Здесь хорошо», — сказал он, — «очень, твое величество, и сердцу получше». «Моему тоже, твое величество. Свежий воздух целительней всех заклинаний Пенту. Я никогда их не слышал. И лучше его снадобий. Возможно». Фараон схватил руку писца, такой нежной, чуть влажной рукою. «Бакура, а все-таки нет бога величественней Атона. Он наш отец и покровитель, твое величество». Фараон подвел писца к самому краю площадки. «Погляди, Бакура, мир холоден, темен, слеп. А почему? Потому что отец мой, великий Атон, ушел с небосклона. Вообрази себе на мгновение, что произошло бы, ежели б он ушел совсем. Исчезло бы тепло с полей, каналов, рек и морей. Растения перестали бы расти. Все живое поблекло бы, сникло, умерло, в конце концов. Лицо фараона казалось голубым, совсем бескровным. Луна сделала его таким, а глаза его засверкали в темноте еще сильнее. От них трудно было оторваться. Его величество подвел скриба к восточной стороне и указал на горный хребет, который скорее угадывался на расстоянии, нежели улавливался глазами. Царь смотрел на писца, а руку вытянул вперед, как полководец, призывающий к наступлению. «Но достаточно отцу моему Атону показаться над хребтом и краешком своим взглянуть на Кеме, как все живое тянется к нему, все ликует и возвеличивает имя его. Тепло и свет несет он нам, жизнь дарует земле. Скажи мне, где, чей и какой бог может взять на себя так много забот о детях своих?» «Нет такого бога!» — в экстазе воскликнул писец. «Верно, Бакура! И он, отец мой, родивший меня и поставивший у кормила Кеми, над народом большим, могучим, как сама страна, как Хапи, несокрушимым и неиссякаемым вовек». Фараон вдруг заговорил шепотом, очень доверительно приблизившись близко к своему маленькому, едва заметному подданному. «Бакура, только мне дано раскрыть тайну его величества, отца моего, и поведать о ней людям, открыть им глаза и дать им лицезреть деяния его. По ночам, когда все спит, когда спишь и ты, мне является его голос и повелевает сыну своему исполнить волю его в Кеме и во всех землях сопредельных. Да, Бакура, это говорю я, ибо истинно». Писца прошиб холодок, такой пронзительный, заставляющий дрожать колени. Его величество вдруг показался огромным, воистину колоссом, упирающимся в небо. Скрип упал на колени и целовал ноги его, и одеяние его, и руки его. Благой Бог был милостив. Он не отталкивал раба своего, но продолжал говорить. «Во имя Бога моего, отца моего, я повергнул во прах множество фальшивых богов. Целое солнце во главе с нечестивым Амоном, со всеми жрецами их и приспешниками». Я низвел в сточную яму все имена богов Кеми, богов каждого города и всех городов вместе взятых, растлевавших сердца на протяжении тысячи лет и еще тысячи лет. Я смахнул их точно старые глиняные чаши, и они разбились в дребезги, и не собрать теперь даже осколков. Это сделал я вот этой самой рукой. Фараон потряс десницей. «И во веки веков это будет так, а не иначе. Так будет, Бакура, только так. Сильнее всего свет, и он есть у Бога нашего. Горячее всего огонь, и он весь в пламени золота, и золото подобно нестерпимому пламени». Его Величество торжественно прочитал новые стихи. «В сердце его огонь величавый, пламенеющий пламенем вечным, на челе его огонь золотой, не остывающий, не умирающий, жизнетворный огонь». Он не закончил, фараон схватился за сердце уже который раз в этот вечер, виновато улыбнулся. «Бакура, почему болит сердце? Ты устал, твое величество, много трудишься». «Так велит мой отец. Он желает тебе долголетия. Знаю, он огорчится, узнав, что болит сердце». Фараон сделал несколько шагов, прошелся еще раз назад, вздыхал. Глубоко, глубоко. «А теперь не болит». Благой бог был доволен, не болит, скрестил руки на груди, уперся в кадык тяжелым подбородком и, медленно повертываясь на каблучках золоченных сандалий, беглым взглядом осматривал город, творение рук своих. Сделав полный оборот, он сказал: «Спит? Пойдем и мы спать».